Первая часть воспоминаний «Между двух революций» «Омут» печатается по единственному изданию, подготовленному при жизни автора и вышедшему в свет после его смерти. «Белый Андрей. Между двух революций. Издательство писателей в Ленинграде. 1934 год». Книга была выпущена в апреле 1935 года. Тираж издания имел два завода. Первый завод включал составленный Пиносом пространный указатель имен с краткими характеристиками лиц, упоминаемых в книге. Во втором заводе, без указателя имен, в тексте было сделано несколько купюр цензурно-конъюнктурного характера. Основная часть тиража книги была выпущена вторым заводом. В настоящем издании воспроизводится текст первого завода. Вторая часть воспоминаний «Между двух революций», работа над которой не была закончена автором, печатается по тексту, подготовленному Бугаевой и опубликованному в книге «Литературное наследство», тома 27-28, Москва, 1937 год, с восстановлением пространных купюр, сделанных в этой публикации. К работе над первой частью третьего тома воспоминаний Белый приступил в «Лебедяне» в сентябре 1932 года. Продолжал ее затем в течение нескольких месяцев в Москве. Первая часть книги была завершена 23 марта 1933 года. Первоначально предполагалось печатать ее в издательстве «Федерация», затем, как и начало века, в «Гихле». Однако Белый был связан также договорными отношениями и денежным авансом с издательством писателя в Ленинграде, которому не смог представить в срок роман «Германия». Книга не была написана. В письме от 22 ноября 1933 года Спасский предложил Белому представить в издательство писателя в Ленинграде взамен романа «Германия» очередной том мемуаров, подчеркивая: «Правление заинтересовано в том, чтобы привлечь вас к издательству ближе и хочет получить вашу рукопись для издания». Белый охотно пошел на это предложение. 29 ноября 1933 года он отвечал Спасскому: «Третий том готов совершенно, считая его наиболее удачным из трех томов воспоминаний. Рукопись может быть в любое время отослана». Первая часть «Между двух революций» тогда же была отправлена в Ленинград. Редакционно-издательская подготовка ее проходила уже без участия Белого. Писатель скончался 8 января 1934 года. Обозначение «Часть первая. Омут» было опущено издательством при публикации книги. До выхода книги в свет два фрагмента из нее появились в периодике, один при жизни Белого, другой посмертно. Рукопись первой части «Между двух революций» сохранилась в архиве Андрея Белого в нескольких вариантах, позволяющих проследить последовательность авторской работы над текстом. Над второй частью «Между двух революций» Белый начал работать в Москве в начале сентября 1933 года по возвращении из Коктебеля, где его настигла болезнь, прогрессировавшая в последующие месяцы и ставшая причиной смерти. 23 июня 1933 года Белый сообщал Табидзе: «Через полгода, а может гораздо раньше, я кончаю третий том воспоминаний». Однако это намерение осуществить не удалось. Были написаны в первоначальном варианте лишь первые и начало второй главы. Последний фрагмент текста «Инцидент с Петербургом» Белый продиктовал Бугаевой 2 декабря 1933 года. Несколько дней спустя, после сильного приступа головных болей, он был помещен в клинику. Вторая часть «Между двух революций» — последняя работа, над которой трудился Белый перед смертью. Зафиксированный текст ее имеет самый предварительный характер. Рукопись, продиктованная Белым Бугаевой, содержит лишь незначительные следы авторской правки. Бугаева пишет о Белом в пору его работы над этой книгой. Сам же он, говоря о продолжении третьего тома своих воспоминаний, называл их по-разному. То вторая часть третьего тома, то кратко воспоминания том четвертый, не обозначая этого тома никаким хотя бы и предположительным названием. Название отсутствует и в сохранившемся черновом наброске плана, где намечен лишь порядок глав четырех и указано название входящих в состав глав отрывков. Работа над второй частью третьего тома велась Белым в целом согласно этому плану. Написанный текст соответствует плану первой главы. Некоторые разделы плана отражены в нем очень бегло, но не исключено, что Белый предполагал расширить текст в ходе последующей доработки и разделом с первого по четвертый плана второй главы. Последующие разделы плана второй главы охватывают события в жизни Белого с весны 1912 года до лета 1913 года, пребывание в Брюсселе с Тургеневой, апрель-май 1912 года, поездку в Кёльн и знакомство с Штейнером, 6-7 мая, жизнью Дальгеймов в Буа-ле-Руа под Парижем, июнь 1912 года, последующее пребывание в Германии и Швейцарии, связанное со слушанием лекций Штейнера и занятиями антропософией, июль 1912, февраль 1913 года. Жизнь с Тургеневой в Боголюбах, март-июль 1913 года, и поездку в Гельсингфорс на курс лекций Штейнера 15-25 мая 1913 года. В третьей главе Белый предполагал описать свою жизнь за границей в антропософской среде в 1913-16 годах, разъезды по Европе, связанные с лекционными курсами Штейнера август 1913, февраль 1914 года. Жизнь в Швейцарии, в Дорнахе, близ Базеля, март-14-август 16 года, и участие в строительстве антропософского храма, начало Первой мировой войны и отношение к ней со стороны антропософов, поездки в Швецию, июль 14 года, и по Швейцарии, Лугано, Бруннен, апрель-май 1916 года, свою работу над книгой «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», 1915 год. Четвертая глава должна была описывать жизнь Белого в 1916-17 годах, возвращение из Швейцарии на родину, август 1916 года, последующую жизнь в Москве и общение там с любомудрыми религиозными философами, а также пребывание в Петрограде и в Царском селе у Иванова Разумника, поездки в Сергиев Посад, восприятие февральской революции. Изложение событий должно было завершаться воспоминаниями об Октябрьской революции, которую Белый встретил в Москве.